Приехавши в Гадяч, Мазепа без особого труда разыскал лавника Варавку. Когда добрый седой старичок прочел письмо Гострова и узнал, что Мазепа едет от Дорошенко, то радости его не было границ. Варавка был одним из богатейших горожан города Галича, а потому Мазепа и весь его отряд нашли у него все необходимое. Старик решительно не знал, чем бы оказать свое наибольшее внимание Мазепе. После первых хлопот о размещении отряда, жена Варавки, польщенная прибытием столь важных гостей, занялась с помощью челяди приготовлением достойного обеда. А Мазепа с Варавкой поместились в ожидании его в богатом покое пана лавника. Узнавши, что Мазепа состоит ротмистром у Дорошенко и только для предосторожности переоделся купцом, а своих казаков одел мещанами, Варавка весьма одобрил эту меру и сообщил Мазепе, что он должен немедленно прописаться у воеводы Гадичского, так как вследствие последнего Андрусовского договора, собственно для того, чтобы удержать приезд за Днепрян, постановили здесь гетман и воеводы, что с правого берега на левый дозволяется приезжать только купцам, а приехавши в какой город, они должны сейчас же прописываться у городского воеводы. «Вот и горазд, что полковник усоветовал тебя ко мне пожаловать», — пояснил он. «Ты можешь, пане ротмистре, сказать воеводе, что привез товар ко мне, а у меня под ратушей крамница, и в складе как раз еще тюки товаров лежат. Золотая камка, сукна, фалявдышевые, златоглав, альтамбас. Вот он, воевода, ни с которой стороны к тебе и не привяжется». Мазепа поблагодарил от души радушного старика и сообщил ему, что ему, собственно, надо бы во что бы то ни стало увидеться с Духовецким. А потому не может ли он сообщить ему, как это лучше сделать? Это сообщение Мазепы привело старика в большое смущение. «Ох-охо! Что-то выйдет из этого!» — заговорил он, покачивая головой. «Ох, недоброе ты выбрал время, ох, недоброе!» «Это почему?» — изумился Мазепа. «Вот почему. Гетман наш, как уже ведомо всему свету, зело зол, корыстен да лукав. Приход к нему всегда был тяжек, а теперь и того хуже стал. Видишь ли, послал было гетман в Москву полковника одного, с жалобой. Но думал, что тут его сейчас и в Сибирь зашлют. А на тот час было в Москве два патриарха вселенских. Вот он, полковник, и ударился к ним с просьбою. Они заступились за него. И пришла теперь гетману грамота из Москвы, что полковника того наградили, а на гетмана наложили еще клятву святителей за неправедный донос. Ну так вот он, гетман наш, как узнал об этом, пришел в неслыханную фурию. С кем и говорит, так с великою яростью. А уж сколько от него людей невинных пострадало. И старик только махнул рукой и добавил. Видишь ли, думал он, что в Москве теперь все по его слову будет делаться. А дело выходит так, что не кажи, мол, гоп, пока не перескочишь. Но опять и с воеводами он не в мире живет. Ох-ох-ох, верно говорит пословица. Паны дерутся, а у мужиков чубы болят. Но к полному недоумению Варавки сообщение его не только не смутило Мазепу, но наоборот, привело его в наилучшее настроение духа. После приготовленного на славу обеда, которому гости отдали должную честь, Мазепа отправился по совету Варавки к воеводе и записался у него. Никаких препятствий по этому поводу не случилось. И Мазепа, довольный тем, что все, по-видимому, предвещало ему отличный исход дела, вышел в отличном настроении от воеводы. И так как времени до вечера оставалось еще довольно много –